Когда Наль утром проснулась, мужа рядом с ней не было, но она слышала плесканье воды в ванной комнате рядом. Через несколько минут вошел Николай и, думая, что Наль спит, положил возле нее стеганый шелковый халатик и мягкие туфли, стараясь не делать шума. Наль рассмеялась, натянув на себя одеяло поверх головы. «Наль, дорогая, вставай, ванна готова, беги туда. Я боюсь, как бы ты не опоздала уже около 10 часов». С этими словами он быстро вышел из комнаты, а Наль скользнула в ванную, где ее уже ждала Дория. «Сегодня во что вы меня оденете, Дория? Отец сказал, что дал вам все указания, ведь будет так много чужих людей. Надо, чтобы мы с вами не ударили в грязь лицом». Плескаясь в ванне, быстро говорила Наль. «Не беспокойтесь, во что бы я вас ни одела, затмите всех». «Ну вот и ошиблись, у пастора такие дочери, что даже в сказках не найти. Одна рыжая». «Рыжая? Что же тут хорошего? Я не сумею вам сказать, что именно, но только она необыкновенная. Знаете, как ты ее не приставишь ни к какому делу, она дама, а вторая, ну... Та простая, вроде меня. Значит, красавица. И косы, как ваши. Нет, она вся в кудрях. Глаза синие, волосы пепельные с золотом. А доброта вроде ангельской. Так хороша, лучше не найти». Так беззаботно болтая, Наль хранила глубоко внутри, в сердце, какое-то новое сокровище жизни. Ни за что и ни с кем она не поделилась бы тем счастьем, что наполняло всю ее душу. Она точно несла обеими руками чашу любви, полную до краев, и боялась ее расплескать. В ее сердце сияли ярко 3 образа — дяди Али, отца флорентийца и мужа. Усевшись за туалетный столик, Наль отдалась в умелые руки Дории. Сама же унеслась в сад дяди Али и снова так ясно увидела его улыбающимся, что рванулась вперед, почти разрушив творение Дории. — Что случилось? Я причинила вам боль? — с отчаянием спросила Дория, у которой и гребень, и шпильки выскочили из рук. — Нет, Дория, простите, Господи, теперь вам надо все делать снова, и я опоздаю, — огорченно сказала Наль. — Ничего, минута спокойствия, и голова будет убрана, а это самое трудное. — Наль, 11 часов. Вы готовы? — раздался голос Николая. — Я жду вас завтракать. Выходите в халате, платье наденете потом. Но Наль так боялась опоздать, что просила прислать ей кофе в комнату, говоря, что покажется мужу только на исходе 12 часа в полном параде. Когда Дория вынесла платье, над которым трудилась весь вечер и утро, подгоняя его по фигуре своей хозяйки, Наль даже руками всплеснула. Так великолепен был этот туалет. Платье из белой парчи с широким венецианским кружевом вокруг ворота и рукавов заставило ее сказать: «Отец, отец, разве можно так баловать дочь?» Когда платье было надето, Дория подала Наль туфельки из такой же парчи, а на ее открытой шее застегнула изумрудный фермуар жемчужного ожерелья. «Все верно, так и надо. Но как бы я хотела самое скромное платье, самый бедный уголок, только бы не быть сегодня на людях и не слушать, как будут говорить о моей красоте!» — вздохнула Наль. «Наль, остается 10 минут!» — снова раздался голос Николая. «Иду!» «Я готова». И, взяв сунутый ей в руки маленький ридикюль из такой же парчи, что и платье, Наль вошла в свою комнату, где ее ждал Николай. Он был поражен. В платье, со шлейфом, в туфлях на высоких каблуках Наль казалась гораздо выше и тоньше. Взгляд, которым обменялись супруги, сказал им обоим, что их желание избавиться от людей было обоюдным. Николай обнял жену, нежно и горячо поцеловал ее и тихо сказал: «Наша жизнь принадлежит не нам, Наль. Мы должны жить на земле, для людей. Не тяготись сегодня суетой и теми, кто будет вокруг нас. Думай не о себе, а о каждом, с кем будешь говорить». Наль ласково вернула поцелуй и ответила: «Я постараюсь, мой муж, думать о том, с кем буду говорить, но всякий раз, когда я пристально вглядываюсь в человека, всегда чувствую, что в каждом живет беспокойство и страдания. Вот и неси, любимая, счастливое, благословенное успокоение и отдых тому, кто тебе встретится». Раздались легкие шаги флорентийца, и Наль поспешила растворить дверь, приветствуя отца. «Я не хотела бы, отец, начинать этот день с упрека, но мыслимо ли приказать мне надеть такое платье? Дория говорит, что у королевы нет ни такой парчи, ни таких кружев, ни такого жемчуга. Все это передал тебе Али, как и те вещи, что нашла ты в своих сундуках. Он собирал их не один год», — обнимая супругов, говорил флорентиец. «Сохрани это платье, кружева и драгоценности, и когда будешь готовить к венцу свою первую дочь, передай ей. А теперь пойдемте, наши свидетели ждут». Спустившись в зеленую комнату, Наль была немало изумлена видом Сандры и лорда Мильдре во фраках, с блестящими цилиндрами в руках. Сандра был серьезен, даже не улыбнулся, когда раскланивался и целовал руку Наль. Можно было подумать, что его смешливость навсегда исчезла за эту ночь. Лорд Мильдре подал Наль букет белых лилий и, смущаясь, произнес: «Лилии от Сандры, который уверяет, что вам невозможно подарить иной цветок. Это его дело. Я же прошу принять браслет, который передал мне, умирая, мой дед. Он был большой оригинал, жил отшельником, хотя и был человеком богатым. Он велел передать эту вещь той, которая станет моей женой, или женщине, чище и прекраснее которой я в жизни не встречал. Так как все сроки мои прошли, мне скоро 30, прошу вас принять эту вещь. Она, как я слышал, попала к моему деду через одного восточного мудреца». И он подал Наль браслет из топазов и бриллиантов, какой-то удивительной древней работы, красоты и игры камней необычайной. Говорят, что на этом браслете камни сложены так, что образуют слова. Но кому я только его не показывал, никто не смог прочесть надпись. «Не разрешите ли взглянуть на браслет, графиня? Я лингвист и знаю около 40 языков и наречий», — сказал Сандра. «Я не так давно по заданию вашего отца изучил древний язык Пали, умерший уже теперь. Быть может, я и разберу?» «Пожалуйста», — протянула ему драгоценность Наль. «О, конечно, это он, язык Пали. Здесь написано: любя, побеждай. И читается очень легко и ясно. Значит, ты выполнил мое задание раньше срока, Сандра. Неужели вы могли сомневаться, лорд Бенедикт, в том, что я найду возможность и из-под земли выкопаю, а найду выполнить ваши приказания раньше срока? Мне пастор дал на этот раз свою собственную им составленную грамматику и свой ключ, а сам он купил у одного непонятного человека несколько записей на этом языке. Я вас еще не поблагодарила, лорд Мильдры, и это очень странно, но мне кажется, что вы еще женитесь по любви и будете очень счастливы, и вам понадобится этот браслет. Примите подарок, Наль. Если бы угадали, мы сумеем прислать лорду Мильдрою точно такой же браслет, — сказал жене Николай, принося лорду сердечную благодарность за внимание. Впервые получала Наль приказ своего мужа и что-то сказала ей, что браслет надо немедленно надеть на руку и не огорчать больше подарившего его человека.